الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Второй урок это относительно шариатского постановления относительно того, кто оставил пост по причине лени, халатности и нерадения, не имея приемлемого с точки зрения шариата оправдания. Даже если человек оставил пост одного дня месяца Рамадана, каково положение этого человека? Положение такого человека, который оставил пост преднамеренно по причине лени, халатности и нерадения, то он совершил один из великих губительных грехов, и на нем лежит обязанность каяться и просить прощения у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Сообщается от Абу Умама Аль-Бахили в Сунан Аль-Кубру имам Аль-Насаи, достоверно с хадиса подтвердили имам Аль-Хаким Аль-Захаби, а также Хафиз Аль-Хейтами, шейх Аль-Альбани, рахматуллахи алейхим, что однажды он рассказывал, я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил: «Однажды во сне ко мне пришли двое, и, взяв меня за плечи, привели к труднодоступной горе и сказали: „Поднимайся“, я ответил». Пророк, саллиллаху алейхи, ответил: «Поистине я не смогу». Они сказали: «Мы облегчим тебе это». Я стал подниматься, пока не достиг вершины горы, и вдруг я услышал сильные крики. «Что это за крики?» я спросил. «Это вопли обитателей огня», ответили они. Затем они повели меня дальше. Я увидел людей, подвешенных за жилы. Их щеки были разорваны и истекали кровью. Я спросил их: «Кто это люди?» И они ответили: «Это те, которые разговлялись раньше времени». Если такому суровому наказанию подвергаются те, кто пренебрегал постом и разговлялся раньше времени, то трудно себе представить, что будет с теми, кто вообще не соблюдал пост, не имея на это уважительной причины. И поэтому имам Аль-Захаби, рахимахуллаху тааля, сказал: «У верующих, книга Аль-Кабаир, у верующих принято считать, что тот, кто без уважительной причины оставил пост месяца Рамадан, хуже, чем прелюбодей, сборщик налогов, пьяница. Более того, они сомневаются в его исламе и считают его еретиком». Что же касается того человека, который оставил пост преднамеренно по причине лени, халатности, а затем покаялся, нужно ли ему возмещать пропущенные дни или нельзя? По более правильному мнению в данном вопросе, что на нем лежит обязанность возместить пропущенные дни, который он оставил по причине лени, халатности и нерадения. И довод на это является иджма, единодушное мнение ученых, как об этом говорил Ибн Абдельбар в книге «Аль-Истидкар», в первом томе 77-й странице. Ибн Абдельбар, рахимахуллаху тааля, говорил, что эта община единодушна, и это все передавали друг от друга о том, что тот, кто не постится в месяц Рамадан преднамеренно, но веруя в обязательность этого поста, зная то, что на нем лежит обязанность этого поста, но не постится преднамеренно и оставляет его по причине надменности и неблагодарности, преднамеренно совершая это, а затем покаялся от своего греха, то на нем лежит обязанность возместить данный пост. А также единодушное мнение ученых привел Ибн Кудам Аль-Макдиси в книге Аль-Мугни в 4 томе. Он сказал о том, что относительно того, что на таком человеке лежит обязанность возместить пропущенные дни, сказал то, что мы не знаем в этом разногласия среди обладателей знания. И поэтому тот человек, который оставил пост преднамеренно по причине лени, халатности, нерадения, не имея на это приемлемого с точки зрения шариата оправдания, то на нем лежит обязанность возместить данный вид поста. А почему на нем лежит данный вид поста? Во-первых, это иджма, единогласное мнение ученых, а во-вторых, потому что он оставил одно из обязанностей шариата без уважительной причины. А поэтому тот, который оставил шариатскую обязанность без уважительной причины, на нем лежит обязанность возместить данное постановление. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.